считавшаяся мертворожденной, в действительности была похищена одной знакомой этой семьи, бездетной дамы, страстно желавшей иметь детей. После смерти этой дамы истина была установлена на основании свидетельских показаний, в подлинности которых нельзя усомниться. Окончательным доказательством послужило то, что в детском гробике, открытом в присутствии четырех свидетелей, не было найдено ничего, кроме сохранившихся остатков одежды, в которой была завернута книга, таинственным образом пропавшая из Груби Тауэрс, тогда же, когда родился младенец. Перо Эммы, скользившее по бумаге с невероятной скоростью, справилось со своей задачей быстрее. Она резко засмеялась, когда Августин показал ей, что написали братья. «Зачем вы пытаетесь спасти меня?» — спросила она. «Это бесполезно. Ты же знаешь, что это бесполезно. Все прекрасно поймут, что Грет никогда не смогла бы сделать этого без чужой подсказки и помощи. А кто мог толкнуть ее на это, кроме меня?» «Несомненно, это будет предметом пересудов», — ответил Августин. «Но потом пересуды затихнут и забудутся, они не дойдут до тех знакомых, кто сейчас находится в Европе. Если никто из них не услышит сплетен и не прочитает этого заявления, то посвящать ли их в эту историю и насколько останется делом твоей совести». Мистеру Эллину было вполне понятно, что Августин осторожно намекнул на Эммину помолвку. Он считал, что помолвка непременно расстроится, если Орлингтон узнает об участии своей невесты в похищении младенца. «Предоставь мне самой договариваться с собственной совестью», — сказала Эмма. «В твоих советах на этот счет я не нуждаюсь». «Тогда больше говорить не о чем», — заключил Августин. «Если, разумеется, ты не хочешь высказать сожаление о случившемся». «Какой в этом толк?» — презрительно сказала Эмма. Мистер Эллин совершенно не представлял, что бы могли ответить ей хранившие молчание братья. Самому же ему казалось, что слова, одни слова, не значат ничего, если вспомнить о Тинином детстве, населенном призраками, о тяжелых испытаниях, которые ей пришлось пережить Фуксии, ее совсем недавних страданиях в сиротском приюте. «А разве можно забыть мое долголетнее одиночество? А две могилы? На кладбище в Литл-Барбара, а другая далеко, на дне бушующего моря?» Мистер Эллин взглянул на Эмму. Она ответила ему твердым взглядом. Что крылось за этой глухой стеной? Раскаяние, сожаление, чувство стыда, кипящий гнев, холодное безразличие или просто облегчение? Как знать? Ему вспомнилась старинная русская поговорка «Чужая душа — потемки». Да, потемки, непроницаемая тьма, бездонный мрак. После того, как все присутствующие подписали признание, один экземпляр его был вручен мистеру Эллину. Затем братья Чалфонд и мистер Эллин подписали заявление, предназначенное для газеты. Ледяным тоном Августин подвел итог. «Это все», — сказал он, обращаясь к Эмме. «Ты можешь идти». Эмма встала и, почтив своих судей великолепным реверансом, неторопливо и величественно вышла из комнаты. На всю жизнь мистер Эллин сохранил восхищение ее мужеством и умением держать себя в руках. Однако его внимание вскоре было привлечено визгами, странным образом мешавшимися со смехом. Мистер Августин Чалфонд впал в истерику. Эмма не могла не слышать этих криков, но она не вернулась помочь невестке. Четверо мужчин, как могли, пробовали привести ее в чувство. Но они мало что могли, поскольку ни один из них не имел никакого представления о том, как действовать в таких случаях. Гай побежал за водой, собираясь смочить виски больной. Лоренс так широко распахнул окно, что оказавшаяся слишком близко от лампы занавеска занялась огнем. Августин заклинал, взывал, умолял, но мистер Эллин закрыл дверь, чтобы шум не долетал до комнат прислуги. Наконец, бедную даму удалось успокоить. Они, стараясь не шуметь, двинулись вверх по лестнице. Лоренс и Гай шли впереди и свечами освещали дорогу. Августин заботливо поддерживал жену. Мистер Эллин замыкал процессию. Когда мистера Эллина припроводили в отведенную ему комнату,